а все-таки утверждают, что это правда, — сказал Франциско. Хоть еще никто и не слыхал крика о помощи его жертв, всегда выбираемых им из числа маленьких девочек. «Пойдемте скорее, Дон Серано. Мы должны повернуть на ту улицу, откуда вышло это страшное погребальное шествие, потому что там трактир и дом алхимика». Найдя дом гадальщика, Серано начал стучать, но долго не было никакого ответа. Кто-то, наконец, зашевелился за дверью, и грубый голос спросил неприветливым тоном: «Кто ты тут еще такой пришел беспокоить ночью? Вы Зантильо, знаменитый мадридский алхимик?» «Ну да. А вам что?» «Одна дама хочет узнать от вас свою будущность. Отворите!» — повелительным тоном сказал Серано, которому вопросы эти надоели. «Так скажите вашей даме, пусть она придет завтра днем, а не ночью. У меня в это время есть дела поважнее, чем болтать со всякими любопытными. За ваше предсказание будет заплачено на вес золота», — шепотом обещал Франциско. «Скоро я не буду нуждаться в нем. Еще 10 лет, и я буду иметь столько золота, сколько не добыть во всех частях света», — говорил старый Зантильо, отворяя дверь. «Еще 10 лет должно светить солнце на мою смесь. Она уже окрасилась, а тогда она будет совсем готова». «Только 10 лет еще?» — невольно повторил Дон Серано, осматривая старца, вдруг очутившегося перед ним в своем длинном темном одеянии с широкими рукавами. «А сколько времени вы уже ждете?» 14 лет, юный незнакомец. Я рассчитал, что смесь требует 24 лет. Где ваша Донна?» Королева, закутанная в плащ, подошла, маркиза за ней. «А кто же другая Донна? Чего ей надо?» — спросил Зантильо, старик с белой бородой, которая доходила до самого золотого пояса, стягивавшего его темную одежду. «Приятельница моей Донны, пожелавшие видеть вас, великий Зантильо». «Суетное любопытство! Старый Зантильо не такой гадальщик, чтобы каждому смотреть на ладонь, как это делают цыганки, и болтать всякий вздор. Старый Зантильо изучает планеты и влияние их на нашу Землю. Старый Зантильо подстерегает силы природы, и ни одну тайну уже он раскрыл, ни одно чудо подчинил себе». «Так это вы, Донна, хотели узнать свою будущность?» — продолжал он, но ни один мускул его старого сморщенного лица не шевельнулся, только глаза его, ярко озаренные свечой, которую он держал в руке, горели юношеским огнем. «Пожалуйте за мной». «Одна?» — спросила Изабелла встревоженно. «Одна, Донна. Или вы хотите, чтобы ваш кавалер слышал мои слова, видел те образы, которые я вам покажу?» «Донна, сопровождающая меня, и кавалер могут видеть и слышать, что вы мне будете показывать и говорить», — отвечала молодая королева, не задумавшись, потому что он ни за что на свете не хотела войти одна к Зантильо, становившемуся все более и более известным по всему Мадриду как чрезвычайно искусный алхимик. «Если вам угодно, чтобы они слышали то, что я буду вам говорить, мне, пожалуй, все равно», — пробормотал старик. «Войдите. Когда вы переступите порог священной комнаты, то делайте все, как я вам скажу. И если вам жизнь дорога, не говорите ни слова. Вы, Донна, идите вслед за мною в тот круг, который вы увидите на полу. Вы же оба встаньте вне круга». Когда Зантильо запер за собой дверь своего одинокого таинственного жилища, Серано с любопытством посмотрел вокруг себя. Помещение, в котором он стоял с обеими дамами, было широким, вымощенным камнями. Направо была дверь с разными непонятными надписями и иероглифами, налево темный коридор. Зантильо отправился вперед, потом взошел на ступени, и Франциско увидел большую двойную дверь. Когда алхимик подошел к ней, ее отворила чья-то невидимая рука, и раздался шум, подобный треску пылающих дров. Зантильо поклонился и вошел в обширную комнату, наполненную дымом, но без запаха.